«Не было», — сказал инспектор. «Вы слыхали слова старого Хастингса на дознании? Он сказал, что добыть кониум очень просто. Это занятие, должно быть, развлекало Эндрю. Наверное, жизнь в этом старом доме была очень скучной». Кэмпион кивнул. Собирать болиголов было очень похоже на Эндрю. Кониум широко использовался в древних Афинах. С помощью этого яда был казнен Сократ. Не так ли? «Насчет Сократа я не знаю», — ответил инспектор. «А вот в обители Сократа из-за этого яда получилась вся эта кутерьма. Дело казалось таким простым. Это меня избило с толку. То же самое было и с цианистым калием. Любой человек в Англии может купить цианистый калий, пожаловавшись на то, что в доме завелось осиное гнездо, и записав свое имя в книгу. Нет, единственный сложный вариант отравления, устроенного Силе, это отравление с помощью вещества, которым был смазан нож. Хастинс сказал, что, по его мнению, это какой-то змеиный яд, и Силе, возможно, добыла его с одной из тех отравленных стрел, которые люди привозят с Золотого берега. Хастинс не смог определить, какой это был яд, потому что его было очень мало. Но, тем не менее, он сказал, что нож был чем-то смазан. Какое счастье, что Эндрю не подсыпал своего самодельного кониума во фляжку с бренди, которая оставалась у него в комнате, — сказал Кэмпион, содрогнувшись от этой мысли. «Не хватило изобретательности, — ответил инспектор. Все эти дополнительные штуки были придуманы уже потом. Это были остроумные маленькие хитрости, которые ему было жалко не использовать. Посмотрите-ка вокруг, Кэмпион. На небе не облачко. Какой прекрасный вечер! Давайте не будем торопиться!» Молодой человек послушно сбавил ход. «Обсудим еще одну вещь и начнем, наконец, отдыхать. Конечно, дядя Эндрю не отправился в церковь с веревкой, револьвером и грузом от часов. Где же он их прятал до тех пор, пока они ему не понадобились? И избавиться от кузена ему было несложно. Дядя Уильям именно такой человек, который может спылить из-за необходимости пройти пару лишних миль. И я думаю, что Эндрю был мастер устраивать с ним ссоры. Но все-таки, где же он держал все эти свои принадлежности?» «В хибарке у реки», — ответил инспектор. «Я особенно не раздумывал над этим, потому что мы обязательно должны были заметить что-нибудь подозрительное, даже если бы запах и выветрился за 10 дней. Но скажу вам по секрету, что мы вытащили из реки кирпич, и он был не такой, какие использовались для строительства моста. Поэтому я думаю, что первоначально грузом для револьвера должен был служить именно этот кирпич. Но когда во время ужина упал груз от часов и сам, так сказать, обратил на себя внимание, Силе решил, что этот груз послужит ему лучше, чем кирпич. Ну ладно, все это теперь прояснилось, но месяц был очень тяжелым. Я сейчас занят небольшой приятной работенкой в Степни. Обычное отравление. Это для меня прямо как глоток чистого воздуха». Кэмпион ничего не ответил. Когда они подъезжали к Сити, инспектор снова заговорил. «Ничего такого ведь нельзя было и предположить, правда?» – заметил он. «Они все казались такими славными людьми». Но Кэмпион был уже поглощен своими мыслями. Только вернувшись к себе домой на Боттл-стрит, где огромный лак суетился вокруг него, как взволнованная наседка, потерявшая цыпленка, Кэмпион вспомнил о пакете, который дядя Уильям сунул ему в руку перед отъездом. Он вытащил пакет из кармана и начал его медленно распаковывать. Лак наблюдал за ним с интересом и волнением. «Еще один сувенир?» – спросил он. «Мало того, что уже стоит в холле, вам надо было взять с собой меня». «Насчет этого ты не прав», – горячо возразил ему хозяин. «Потерпи минутку». «Да вы никак обиделись?» – удивился Лак. Но Кэмпион не обратил на него внимания. Внутри свертка находилась небольшая деревянная коробочка, изготовленная в Тенбридж-Уэллс. Он осторожно открыл замочек и при взгляде на содержимое коробочки поневоле издал возглас изумления. Лак, следивший за тем, что он делает, почтительно умолк. На ложе из розового с золотом шелка лежала изящная небольшая миниатюра в рамке, украшенной маленькими рубинами и бриллиантами. Миниатюра была написана по слоновой кости. Это был портрет девушки. Густые черные волосы, разделенные посередине пробором, были уложены короткими завитками. У девушки были строгие темные глаза, короткий прямой нос, на губах ее играла улыбка. Она была необыкновенно хороша. Только через несколько мгновений Кэмпион догадался, что это был портрет молодой миссис Каролины Фарадей. Конец книги. Читала Агния.